Глава 14, часть 4. Дальше мы увидим, что 22 июня 41 года Жуков все же находился в Москве. Версия о его поездке в первый день на Юго-Западный фронт выдумана задним числом, чтобы уйти от ответственности за безответственные, преступные, вредительские действия высшего руководства государства и армии в самый драматичный момент войны. Никакой проверки эта версия не выдерживает. Всем, кто лепит памятники Жукову, настоятельно рекомендую на гранитных постаментах вырубать полный текст. Сводки главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. Просто ради уважения к правде истории, в этом случае бессмертная слава великого полководца будет прочно стоять не на героических былинах, которые сам он и выдумал, а на монолитном документальном фундаменте. Это будут лавры с опорой на документ. И совсем было бы хорошо, если бы экскурсоводы, указывая рукой на конную статую Единственного, рассказывали любознательным о последствиях публикации и передачи в эфир сводки главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года. Первым следствием было то, что Красная Армия прямо в момент начала войны полностью потеряла доверие к своему главному командованию. Бойцы и командиры видели своими глазами, что творится на фронте. На своей шкуре испытали мудрость гениальных стратегов. И тут же они слышали сладкие речи о небывалых победах, о сбитых германских самолетах и сожженных танках. Коммунисты обманывали мужика, начиная с 1917 года. С одной стороны, декрет о мире, с другой, превратим войну империалистическую в войну гражданскую. С одной стороны, земля крестьянам, с другой – продразверстка. Земля твоя, только все, что на ней вырастет, загребут комиссары. Потом и землю забрали. Каждый год мужика обманывали, и каждый день. Ему врали про урожаи, про заботу партии. Ему врали про великие достижения и про светлое завтра, которое все никак не наступало. У него пухли дети от голода, а ему врали про страдания трудящихся в Париже и Амстердаме. И вот 22 июня над пылающими советскими аэродромами, над сожженными скопищами танков, над брошенными штабелями снарядов и патронов, над бегущими ордами бойцов и командиров зазвенели радостные вести про новые победы. И началась массовая добровольная сдача в плен кадровой Красной Армии. Солдаты сдавались по одному и группами, сдавались взводами и ротами, сдавались сотнями, тысячами, сдавались бригадами, дивизиями и корпусами, сдавались десятками и сотнями тысяч. Жаль только, что величайший стратег в своих воспоминаниях и размышлениях не стал об этом ни вспоминать, ни размышлять. Летом 41 года Красная Армия численностью в 4 миллиона без особого сопротивления сдалась. Кроме всего прочего, потому что одним сообщением было подорвано доверие солдата к своим командирам и командующим от взводного до верховного. А над страной гремели радостные вести. Население страны было преднамеренно дезориентировано. Если председателю колхоза, начальнику цеха, секретарю райкома, начальнику райотдела НКВД сообщают, что обстановка тяжелая, то он принимает одни решения и действует соответствующим образом. А если Москва торжествующе объявляет, что все идет лучшим образом, что угрозы нет и не предвидится, то председатель и все остальные принимают совсем другие решения и действуют совсем другим образом. Вранье, возглавляемого Жуковым генерального штаба, на короткий период подняло энтузиазм народа. Именно так литр выпитой водки может вселить уверенность в своих силах и небывалую отвагу, поднять боевой дух и вышибить из головы заботы на время. Но тем страшнее похмелье, когда поутру раскалывается голова, когда вдруг рождаются воспоминания о каких-то случившихся вчера весьма неприятных событиях. Помимо сводки главного командования, которая была передана открыто для всего мира, в тот же день, 22 июня, в 21:15, по закрытым каналам на командные пункты пяти фронтов, была передана совершенно секретная директива номер 3. В ней командующим фронтами сообщалось. Цитата. «Противник, нанеся удары из Сувалкинского выступа на Алита, из района Замостья на фронте Владимир-Волынский, Радзихов вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск в течение 22 июня, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями. К этой директиве мы вернемся позже. Сейчас обращаю внимание только на то, что подписи Сталина под ней нет. Но есть подпись Жукова. Великий стратегический дезинформатор обманывал не только народ по открытым каналам, но и своих ближайших подчиненных по закрытым каналам правительственной связи. Если бы командующим фронтами и армиями сказали правду о разгроме от моря до моря, то они принимали бы одни решения. Но Жуков их обманул. И каждый думал, это у меня проблемы, а соседние фронты удерживают границу. Коль так, о флангах можно не заботиться. Грандиозные окружения целых советских армий и даже фронтов летом 41-го года стали возможными, кроме всего прочего, еще и потому, что генеральный штаб сознательно и преднамеренно обманывал боевых командиров высшего ранга. Это же вредительские директивы генерального штаба подстегивали фронтовых командиров на собственное вранье. Если у всех успехи, а у меня разгром, то не лучше ли не спешить с докладом? Глядишь, завтра, когда немцы по всему фронту до Берлина погонят, мне легче станет. Фронтовых командиров обманывали, потому они и не заботились об отводе войск, потому они заблаговременно не готовили тыловых рубежей, потому они и не поворачивали назад эшелоны с боеприпасами, не вывозили все то, что было собрано у границ. Каждый ожидал перелома в ближайшие дни и часы. Обманывая командующих фронтами и армиями, генеральный штаб сам становился жертвой обмана. Туфта множилась на туфту и покрывалась туфтой.